Глава 12. Что бы я так жил? «Ох, нелегкая эта работа из болота тащить бегемота», — приговаривал я, волоча за собой коляску с гранатометом. «В барабане всего 2 снаряда осталось, но приходится таскать. Официально это наше единственное дальнобойное оружие. Камрад, как обстановка?» «Нормально, командир. Пока не приближаются, чего-то выжидают. У меня сложилось впечатление, что они знают про ящик и про нас, поэтому сидят в засаде, караулят». «Вот я сейчас этим заседателем сам так засажу, мама сказать не успеют. Вот какой гниди мы перешли дорогу, что к нам настолько явно подослали убийц. Да еще и приманку сбросили». От всей этой ситуации за версту несло конкретной подставой. «Ну ничего, и на хитрую задницу всегда найдется болт с левой резьбой». «Капитан, похоже, противник обнаружил тебя». Раздался в ухе голос Искина, следившего за местом вероятного столкновения через камеры. «Рекомендую сместиться на 10 метров правее. Там хорошее укрытие». Я, пыхтя и матерясь сквозь зубы, последовал совету Искина. Укрывшись сам и затащив тарантас с оружием за обломок скалы, быстро развязал крепление, освобождая гранатомет. Достав из набедренного кармана плоскую коробку, вскрыл ее. Пневмокапсулу к шее, легкое нажатие — и доза инопланетного стимулятора горячими волнами распространяется по организму, усиливая ровно на треть его возможности. Беру изрядно полегчавшее оружие в руки и устраиваюсь поудобнее, ожидая противников. Хорошо, что напарник не стал приближаться к своей засидке близко, иначе бы пришлось отступать, что для нас совсем не вариант. «Они тебя явно видят», — с тревогой в голосе вновь заговорил Искин. «Только что разделились и заходят на тебя с двух сторон. Рекомендую отступать, иначе велика вероятность погибнуть». «Вот же черти, как они меня срисовали!» «Любые сканирующие приспособления здесь не работают. Беспилотный разведчик Искин сразу обнаружит. В общем, непонятно». Решившись, я как можно быстрее рванул назад, взвалив гранатомет на плечи. Стимулятор еще долго будет действовать, так что не надорвусь. Пробежав 200 метров, обнаружил массивный валун с пологим скатом с противоположной стороны от противников. Хорошее место для засады. Незаметно не приблизиться, и сбежать можно, если что пойдет не так. «Противники остановились, о чем-то переговариваются по связи», в который раз доложил обстановку Искин. «Мне кажется, они тебя потеряли. Один медленно двинулся вперед». «О, я понял, как тебя обнаруживают. У них слуховой аппарат улавливает малейшие изменения вибраций в воздухе. То-то их однотонный писк показался слишком неподходящим для языка. Постарайся не шевелиться и дыши плавно, без резких выдохов». «Ага, плавно. После такого-то забега? Да у меня сердце сейчас грудную клетку разнесет в щепки, а он дышать плавно предлагает». «Опаньки. А кто это там идет?» Из-за скального обломка вылез здоровенный гуманоид за 2 метра ростом. Ну и образина, однако. Представьте себе существо с телом человека и головой летучей мыши. А теперь добавьте к голове 2 огромных уха, а-ля слоненок, и большие злобные глаза. Мастер Йода переросток, блин. Мощное телосложение противника подчеркивала рельефная броня, черная, как сама ночь. Сверху на нее была накинута серая разгрузка с множеством карманов, чем-то набитых. На поясе кобура с чем-то явно опасным и длинные ножны, из которых торчала ухватистая рукоятка. В руках вражина сжимал футуристического вида ствол, при виде которого мне очень захотелось такое же в личное пользование. Ушан вдруг издал тонкий, на грани слышимости, писк, и его локаторы словно увеличились. Улавливает сигналы, тварь. Но ничего, сейчас я ему всю акустику на 0 помножу. Громкий хлопок с сильнейшей отдачей в плечо, от которой меня почти развернуло, а от боли потемнело в глазах. Гребаная конспирация, из-за которой пришлось снять усиливающий экзоскелет. Сейчас бы расстреляли издалека уродов и пошли пить чай, так нет же, приходится пользоваться только боевыми трофеями. Хорошо еще, что аудиосвязь оставили, а то бы я уже лежал, остывал потихоньку. Морщась от боли в плече, я вновь перевернулся на живот, пытаясь рассмотреть возвращающимся зрением противника или то, что от него осталось. Ни хрена я не увидел. Граната влетела в кусок скалы, разнеся ее в мелкий щебень. На месте попадания стояло пылевое облако 8 метров в диаметре, постепенно оседая. Черт возьми, где второй-то? Неужели со спины решил обойти? И Искин что-то молчит, словно мы на прогулке, а не воюем. Капитан, противник не убит. Сейчас медленно отползает обратно, прикрываясь пылевой взвесью. Наконец-то раздался в ухе голос Искина. Рекомендую добить его, пока второй по широкой дуге заходит тебе за спину. По косвенным признакам, у них оружие без индивидуальной привязки. Ты тоже сможешь его использовать. Проклиная, на чем свет стоит всех, кто причастен к моему здесь появлению, начиная со сменщика Олега, я раненым носорогом ломанулся к уползающему врагу, по пути выхватывая клинок. Пыль практически полностью осела, так что противника я видел отлично. Тот, услышав шуршание камней и топот моих берцев, начал судорожно пытаться вытащить оружие с поясной кобуры, что у него никак не выходило. А я, понимая, что могу не успеть к нему, поднажал еще сильнее, хотя, как мне казалось, мгновением ранее я бежал на пределе своих возможностей. Ушан все-таки смог выдернуть из кобуры ствол и навел на меня, когда я метнул в него клинок. Не ожидая положительного эффекта от броска, а просто чтобы попасть по оружию. Выстрел все же произошел, но не смертельный. Левое бедро внезапно словно раскаленным шилом проткнули, из-за чего я полетел кубарем прямо на визжащего противника. Чудесный клинок ящеров отсек ушану руку с оружием, и теперь из обрубка хлестала синяя кровь, заливая все вокруг, в том числе и меня. До своего ножа тянуться долго, да и неудобно, собственным телом к земле его прижал. Зато тесак врага прямо перед носом. Хватаю рукоять и рывком выдергиваю клинок из ножен. Противник пытается перехватить мое запястье, но я под стимулятором чертовски быстро и силен. Хватаю свободной рукой за предплечье ушана и подтягиваюсь вперед. Нож на всю глубину лезвия входит под нижнюю челюсть инопланетянина, а для большей верности проворачиваю клинок в ране и выдергиваю обратно. Да что ж такое-то? Опять фонтан крови прямо в лицо. Переваливаюсь на спину, протирая рукавом глаза, потому что ни хрена не вижу. Опускаю руку и натыкаюсь на мокрую штанину левой ноги. Осмотр показывает серьезную дырку в левом бедре, откуда сочится кровь. Нащупываю кольцо жгута на штанине, молясь, чтобы оно обнаружилось выше раны. Есть! Рукоять ножа в рот, зажимаю зубами и затягиваю жгут. От боли вновь темнеет в глазах, в ушах набатом стучит пульс, поэтому слова Искина понимаю раза с третьего. «Оружие, капитан! Хватайте оружие! Второй уже близко, заходит со стороны твоей старой позиции!» Я тут же перекатываюсь в сторону оторванной конечности, морщась от боли. Правое плечо тоже дает о себе знать, видимо, там изрядный кровоподтек будет. Вырываю некое подобие пистолета из скрюченных пальцев, еще один рывок, и мое тело скрывается за небольшим скальным обломком. Вовремя. Наверху валуна появляется ствол вражеского оружия, медленно двигающийся вправо-влево. «Командир, ты живой?» Наконец врывается в эфир взволнованный голос напарника. «После взрыва гранаты я выстрел слышал!» Не могу ему ответить, чтобы не выдать свою позицию противнику, но понимаю, если буду молчать, Михаил может ломануться сюда со всех ног. Положение спасает Искин, сообщив напарнику по групповой связи, что я сейчас не могу отвечать, чтобы не выдать себя. Глубоко вздохнув и медленно выдыхая, навожу пистолет на вершину валуна, отслеживая перемещение ствола противника. Второй ушан, осмелев, немного двигается вперед, и из-за края валуна показывается голова в глухом черном шлеме. И вот что теперь делать? А если то, чем стреляет этот пистоль, не пробьет защиту? Я же тогда стану абсолютно безоружен перед стрелком. Решив выждать, притаился за обломком, вслушиваясь в шумы, издаваемые окружающим миром. Потекли секунды ожидания, которые вдруг растянулись на часы. Я уже решил, что нарвался на бывалого снайпера, который просто перетерпит раненого меня и прихлопнет, как муху. Но раздавшееся шуршание мелких камушков, осыпавшихся под ногами соперника, успокоило меня и вернуло уверенность, что все будет хорошо. Предположив, что враг захочет подойти к убитому, но будет ожидать засаду и приближаться начнет, заходя слева относительно меня, я почти бесшумно переместился к другой части своего укрытия. «Капитан, у тебя хорошая интуиция, противник действительно движется с этой стороны», прозвучал в ушах голос Искина. «Михаил тоже скоро будет здесь. Я его выведу гранатомету, чтобы он произвел отвлекающий выстрел». К сожалению, ответить я не мог, хотя у меня уже накопилось, чтобы высказаться, причем исключительно нецензурно. Через минуту томительного ожидания справа от укрытия раздался шорох, подтолкнув меня к действию. Выглянув из-за угла, я резко убрал обратно голову, заметив приближающегося врага. Тот смотрел совершенно в другую сторону и не заметил мои телодвижения. За такую беспечность я его тут же наказал, прицельно выстрелив дважды. Вторая пуля, вернее, нечто похожее на нее, срикошетила от брони, а вот первая угодила точно в винтовку врага. Оружие, в отличие от хозяина, не перенесло попадания, придя в негодность. Ушан не сразу понял, что произошло, и тут же попытался прикончить меня, но винтовка отказалась стрелять. Я же повторил двоечку, на этот раз целясь в голову, и, конечно же, промазал. Противник быстро сместился в бок, уходя с линии огня, и мне пришлось сделать перекат лежа, чтобы не потерять его из виду. Еще пара выстрелов, один из которых достиг своей цели, угодив в шлем. Затемненное забрало покрылось трещинами, но выдержало. Чего не сказать о нервах Ушана, который судорожно пытался выдернуть пистолет из кобуры, но у него это никак не получалось. «Капитан, приготовься. Старпом сейчас стрелять будет», — будничным тоном произнес Искин. Я, зная мощь гранатомета, еще раз пальнул и откатился в укрытие. Во время этих действий Искин продолжал держать меня в курсе происходящего. «Даю отсчет. 3, 2, 1». Бабахнуло так, что я, вжавшись в землю, каждой частичкой тела почувствовал дрожь от взрыва. Уши словно ватой заложило, так и до контузии недалеко. А противник сорвался. Раздался один выстрел, затем второй, третий, причем палил Ушан в белый свет, как в копеечку, совершенно не целясь. И тут до меня дошло. У него же шлем испорчен от попадания пули. Он же сейчас видит очень плохо и, возможно, контужен, граната возле него рванула. Вновь перекатываюсь из укрытия, навожу на дергающуюся фигуру врага прицел и начинаю планомерно отстреливать пулю за пулей, стараясь попасть в голову. К сожалению, мои выстрелы или не попадают, или производят легкое останавливающее действие, лишь слегка замедляя идущего на меня противника. Ушан отбрасывает в сторону пистолет, который успел разрядить, и вынимает из ножен клинок, желая сойтись в рукопашный. Вот и у меня заканчиваются патроны, черт бы их побрал. Рывком, опираясь на укрывавший меня валун, начинаю подниматься, морщась от боли в бедре. Нащупываю рукоять своего ножа. Трофейный лежит недалеко от убитого врага. И хищно оскаливаюсь. Хоть бы этот здоровяк не понял, что я сейчас сильнее физически, лишь бы сработал грубо. Так и произошло. Ушан, абсолютно уверенный в своей броне, решил просто заколоть меня, за что и поплатился. Прозевав мой дерганый шаг ему навстречу, противник, замахиваясь для колющего удара в грудь, позволил приблизиться к нему вплотную. Перехватываю вооруженную руку у запястья, жестко блокирую ее и сам наношу удар вовнутрь локтевого сгиба. Защиту не пробил, но, видимо, сделал очень больно, потому что Ушан зашипел, выронив нож из ладони. Следующим движением блокирую удар кулаком справа и всем весом своего тела сбиваю с ног врага, наваливаясь и прижимая к земле. Нож отбросил в сторону, все равно бесполезен. Сквозь горячку боя слышу голос, что-то кричащий мне, но совершенно ничего не понимаю. Да это сейчас и не важно. Пока работает стимулятор, нужно успеть заломать противника, задушить его голой силой, иначе я проиграю. Подтягиваюсь, нависая над стремящимся сбросить меня врагом, и резко бью локтем в шею. «На, тварь!» Шипение Ушана переходит в сипение. Он прикрывает горло, тем самым давая мне свободу действий. Беру его голову в шлеме, в захват и рывком пытаюсь свернуть. Раздается хруст, тело противника выгибает судорога, а секунду спустя он расслабляется, обмякнув. Переваливаюсь на спину, чтобы отдышаться. Грудная клетка ходит, как меха гармонии в руках умелого гармониста. В глазах легкое помутнение, не дающее сосредоточиться на чем-либо. Медленно пробую вдохнуть полной грудью. И это мне удается, хоть и с трудом. Взгляд проясняется, и я вижу над собой серое с вкраплениями пурпура небо. С удивлением осознаю, как сильно мне не хватает сияния звезд на небосводе. «Командир, ты живой?» Наконец начинаю понимать, кто и что мне говорит через гарнитуру. На лицо сама собой наползает улыбка. С русским мужиком не так просто справиться, Михаил. Уж ты-то должен знать. Отвечаю хриплым голосом. У тебя вода есть? А то так пить хочется, аж переночевать негде. Старпом, немедленно обследуйте лап противников анализатором. У них с собой должна быть аптечка. Раздался в гарнитуре приказ из кино. Капитан, поздравляю с победой. Мне очень сильно повезло, что пуля не задела артерию, иначе бы уже ничто не спасло. А так, благодаря запасливым ушанам, я сейчас хромал, красуясь не очень умело, но все же забинтованным бедром в направлении ящика, сброшенного из космоса. Потому как негоже добру лежать, где попало. Следом за мной, пыхтя от натуги, шел напарник, волоча за собой тарантас, нагруженный боевыми трофеями. До ящика добрались, оба отдуваясь от напряжения. Я из-за боли в ноге, Михаил от тяжести тележки. Проведя анализатором над космической посылкой, я вчитался в строки. Легкий стрелковый комплекс пехотинца «Шторм», производство расы «Низим», 2 штуки. Боекомплект для легкого стрелкового комплекса «Шторм» — 10 единиц. Срываю пломбу и откидываю крышку, алчно разглядывая содержимое ящика, заботливо уложенное в ячейки. Позади слышу восхищенный присвист напарника, выглядывающего из-за плеча. Еще бы! Хищные силуэты комплексов завораживали своей мощью. «Что бы я так жил, Миша, что бы я так жил?» Это все, что я смог произнести, пока руки сами тянулись к мечте любого нормального мужика. Периферия Союза Галактик. Неизвестная планета. Личная резиденция одного из первых игроков. Скворк рвал и металл, срывая злость на мебели. Он был в такой ярости, что даже забыл, что сам виноват в случившемся. Вся обслуга попряталась в самые дальние закоулки резиденции, не желая попадать под раздачу. «Голыми руками, словно зверь какой!» — шипел первый игрок, нанося сокрушительный удар раритетным креслом по интерактивной стене. К сожалению, не выдержало кресло, развалившись на части. «Моих лучших гладиаторов!» От удара стена активировалась, запустив трансляцию одного из галоканалов. Во всю стену пошло изображение, на котором хуман, одетый в какие-то рваные грязные тряпки, сворачивает голову другому, полностью затянутому в бронекостюм. Лица убитого не было видно из-за шлема, а вот глаза хумана, уставившиеся прямо в камеру, излучали звериную злобу. Даже Скворк, глядя в них через экран, вдруг почувствовал иррациональный страх, мгновенно сбивший с него всю ярость. «Не дай, Создатель, победить этим психам! Они же совершенно безумные!» Пронеслась в голове трусливая мысль. Затем, придя в себя, Скворк окончательно рассвирепел. Всю его резиденцию сотряс бешеный рев.